«Итак», — заявил я громко, насколько возможно, хотя мой голос опять доносили до каждого, «своей волей и властью, данной мне над вами, я развожу Степана Бугаева и Алину, возвращая ей девичью фамилию, Светлова». Раздались аплодисменты. За девушку все действительно были рады. «Ну хоть это хорошо. Что же касается Степана, тут я на самом деле замялся, подыскивая слова. Впрочем, решение было у меня уже давно. Одно смягчающее обстоятельство у него есть. Тот самогон, который вы все пили вчера и вечер до этого, был сделан в нарушении оригинальной рецептуры. Это известно мне доподлинно. В связи с этим многие чувствовали себя не так, как обычно, а другие вели себя неподобающим образом. Также мне известно, что Бугаев один из первых попробовал негодный самогон, что привело к срыву. Народ ждал, затаив дыхание. Дело в том, что один развод с Алиной уже грозил Бугаеву изгнанием или казнью. Ну кто будет следить за тем, чтобы он не подходил к бывшей семье? А там и обида, и прочие чувства. Сам Степан стоял поникший, с опущенной головой и глазами, упершимися в настил под ногами. Он был больше похож на манекен, на котором отрабатывают удары, а не на живого человека. «Ты-то мне что скажешь, Степан Гаврилович?» – спросил я, вдруг захотев увидеть чувства, которые играли в его глазах. «У тебя есть последнее слово, и мой план сработал». Он поднял на меня испуганный взгляд, в котором смешались стыд, отчаяние и боль. Но еще, как мне показалось, я увидел там раскаяние. «Все правильно», – просипел он, продолжая пристально на меня смотреть. «Нельзя такому, как я, никак нельзя. Опять напьюсь и принесу горе кому-нибудь». Тут он обратился взглядом к бывшей жене. «Прости меня, Алина, и Соне скажи, что папа прощения просит. Но я, правда, не помню. Знаю только, что зол на всех был. А теперь мне так стыдно. Я раскаиваюсь во всем. И то, что на вас, лорд, замахнулся, тоже». Алина закрыла лицо ладонями, но не заплакала, сдержалась. «Молодец, сильная. Степан, скажи, а ты можешь не пить?» – спросил я, прикидывая, смогу ли я положиться на слова этого человека. «Вообще, ни капли», – с явным сожалением проговорил тот. «На сухую», – ответил я. «Изгнание-то, верная смерть», – пробормотал Бугаев, снова уперев глаза в землю. «А не пить? Ну, выбор-то невелик. Год ты не будешь пить», – проговорил я, а народ так и не понял, что я уже оглашаю приговор. «Ни капли. К бывшей жене и дочери ты не подходишь в течение года, если они сами того не захотят. Учти, за ними будет приглядывать охрана, как и за тобой. Любое нарушение одного из этих двух правил, и ты не жилец». «Ясно?» «Да», — кивнул Степан, который, кажется, до сих пор не осознавал, что я его помиловал. «Так мне уходить? Иди, собирай свои вещи», — сказал я, глядя на него в упор, «а потом отсыпайся в палатке, которую тебе укажут боевые маги. Все ясно? А то есть вы меня не изгоняете?» «Нет», — я покачал головой, — «но стоит тебе нарушить мои предписания». «Спасибо. Простите». Кажется, я впервые видел слезы на глазах здоровенного мужика. Ему, судя по всему, тоже было непривычно, потому что смахивал он их неумело, то и дело попадая пальцем в глаз. После суда я пошел перекусить под умиленным взглядом Дарьи Андреевны. По всему лагерю уже пронесся слух, что лорд никого не изгнал, и мне теперь улыбались все встречные и поперечные. Ну и то ладно. После еды я пошел помогать с камнями. Хватило меня всего на несколько булыжников, которые я перетащил и уложил под землю, как полагается. А потом мой взгляд упал на Алексея Богатырева, который тащил сразу три огромных валуна. Мышцы на его руках вздулись, но он, казалось, не замечал этого. Наоборот, довольно улыбался. «Послушай, Алексей», — подошел я к нему, когда он сложил все в нужном месте. «Ты тренируешься?» «Да, чтобы такую силу иметь. Или это магическая предрасположенность?» «Нет, какой там?» Старшина боевых магов был явно доволен и улыбаться стал еще шире. «Я в детстве щуплый был, как сквозняков, а магия моя в другом, в защите. Так что я лет с 15 и начал заниматься, чтобы сила была не только на защиту, но и на добрый тумак врагу». «Что ж, похвально», — проговорил я, затем задрал рукав и попробовал напрячь бицепс. На фоне руки Богатырева это выглядело жалко. «А у меня вот, кажется, тоже с этим проблемы». Алексей расхохотался, но даже не стал подносить свою руку к моей для сравнения, потому что и так все было видно. «Вы серьезно хотите тренироваться, ваша светлость?» — спросил он, поборов смех. «Это не так-то просто. Нужно заниматься регулярно, если хотите, чтобы были результаты. Можем начать хоть сегодня, ответил я. Подразумевал, что после того, как уложим камни. Но Богатырев не так понял. Нет, Богатырев покачал головой. При всем моем уважении, сегодня моя сила нужна еще тут. Впрочем, если прикажете, то я, конечно. И правильно, нечего растрачивать силу впустую, когда здесь нужна помощь с камнями. Все в порядке, ответил я. Давай завтра. В этот момент к нам подбежал запыхавшийся часовой Кириллу. Ваша светлость, лорд, там изгой. Лука, боевой маг, говорил отрывисто, потому что пытался восстановить дыхание. Он очень хочет с вами поговорить. Зачем? Я приподнял бровь и прислушался к себе. Ничего критичного вроде бы эта встреча не несла. По крайней мере, моя интуиция на этот счет молчала. У него к вам какое-то супервыгодное предложение, развел руками Кирилл, который наверняка не знал подробностей. Говорит, у него есть что-то такое, чего в забытых землях не достать. Что прикажете? Привести? Ни в коем случае, ответил я самым резким своим тоном. Ноги его больше не будет на территории лагеря. Я сам подойду. Глава 16. На выходе из шатра боевых магов меня поймал Тимофей. Выглядел он достаточно спокойно, из чего я заключил, что ничего сверхсрочного не произошло. Там горит Рубов, вас просит подойти, сказал он, кивая Богатыреву, выходящему за мной. Сходите, ваша светлость. Ему явно неудобно было просить, но почему-то иного варианта не предполагалось. А чего он сам не подойдет? Поинтересовался я, приподняв бровь, чем выражал легкое недовольство. Говорит, не может, у него там процесс безостановочный, и надо постоянно быть на месте, развел руками мой помощник. А чего ему хоть надо-то? Спросил я на ходу, двигаясь в сторону тропинки, которая вела через вал прямо в лес. Не сказал, никак нет, ваша светлость, но говорит, это по вашему указанию, Тимофей развел руками, показывая, что ничего больше поделать не может. Сходите? Да, только сначала с изгоем поговорю, ответил я, ища глазами вышеозначенного человека глазами. Кстати, пошли со мной, поможешь. Так мы и вышли к Луке Ведрову втроем. Изгой выглядел не лучшим образом. Он весь был в ссадинах и порезах, на открытых местах проглядывали синяки. Одежда еще не превратилась в лохмотья, но уже была грязная и окаменевшая в некоторых местах. Чего хотел? Спросил я не грубо, но подчеркивая, что мне некогда с ним общаться, и вообще, я не собираюсь на побегушках у изгоев суетиться. Сделку, проговорил тот и облизнул губы. Я сразу подумал, что ни за что не пущу его обратно в лагерь. Пусть он хоть на коленях у меня прощения вымаливает, нет, даже, если у него сейчас в кармане прощение от императора, которого у него, конечно, быть не может. Пусть сам знает, и служит уроком для всех остальных. Говори, сказал я, возвышаясь над Лукой и глядя на него сверху вниз. У меня есть одна вещь, которая вам пригодится, сказал он, поминутно облизывая губы, из чего я сделал вывод, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. Вот, он достал небольшой артефакт, больше похожий на техническое оборудование одного из внедорожников, но лично мне вид этой вещицы ни о чем не говорил. А вот Тимофей с Алексеем махнули. Прием передатчик, закончил Лука. Я обернулся к Тимофею с вопросом, запечатленным на всем моем лице. Эта штука необходима для установления связи на территории лагеря, быстро ответил мне помощник. У некоторых людей сохранились телефоны, и вот в том числе с этой штукой можно будет наладить связь друг с другом и не бегать сломя голову по всей поляне. И откуда ты ее взял? Обратился я вновь к изгою, прекрасно зная ответ на этот вопрос, но мне хотелось, чтобы он ответил сам. Я мне отдал один из тех, кто ушел со мной, попытался он выкрутиться, но ложь выглядела крайне неубедительно. Случайно прихватил. Богатырев что-то прорычал, но я не разобрал ни слова. Судя по всему, он сетовал, что нельзя тотчас же придушить вора, стоявшего перед нами. И что ты за нее хочешь? Нет, мне уже было крайне интересен ответ на этот вопрос. Что может желать человек в обмен на похищенную им же вещь? Глаза Луки бегали от старшины боевых магов к Тимофею, периодически задерживаясь на мне. При этом он постоянно облизывал губы. Мне казалось, что он перебирает пункты списка в уме. По отсутствию у меня воодушевления он понял, что многое выторговать не удастся, но при этом он все-таки не хотел продешевить. «Самогонку, наконец», — сказал он, — «10 литров, дам тебе 20, кривясь от омерзения, — проговорил я, — если ты больше не покажешься на границах лагеря. Кстати, Как ты умудрился вернуться? Я уж думал, ты километров за 100. Это все блуждающие земли. Он обреченно покачал головой. Мы были далеко отсюда, растерялись. Моя жена пропала с другим из нашей группы. Думал, умру. А сегодня увидел ваш туалет. Он указал на строение, стоявшее всего в десятке метров от того места, где мы разговаривали. Решил, что это судьба. Жди здесь, тебе все принесут. Давай сюда артефакт. Я протянул руку, но Лука отпрянул. Чего тебе еще? Самогон первее, сказал Ведров. А то вдруг прожду тут впустую. Ты чего, собака? Рыкнул я так, что Лука выронил прибор из рук. Лорду не доверяешь, я в отличие от тебя воровством не занимался. И слово мое, крепче металла и магии. Ведров опустил глаза, поднял артефакт и протянул его мне. Все это абсолютно молча. Жди тут, сказал я Луке, передавая прибор Тимофею. Скоро все будет. Вы сами распорядитесь? Спросил помощник, когда мы отошли от вала, где встречались с изгоем. Там же остался и Богатырев, наблюдать за Ведровым. Все равно к Горитрубову идти, ответил я, пожав плечами. Заодно и распоряжусь, чтобы всю бодягу, какая есть, отдали этому вору. Да вы что, лорд? Тимофей даже остановился, хлопая глазами. Народ же взбунтуется. Спокойно. Я за собой заметил, что в последнее время приходится больше рычать на подчиненных, но ничего с этим поделать не мог, так как они сами выводили на это. То пойло, которое употребляли вчера, пить вообще нельзя, это ясно. Вот пускай Лука его напьется и выясняет с монстрами, кто тут хозяин леса, а мне мои люди живыми нужны. Понятно? Помощник только хлопал глазами и кивал в нужных местах, но по выражению его лица было понятно. Он уверен, что я подписал себе смертный приговор. Нет, ну в истории были случаи, когда сухой закон приводил к гибели целых империй, но я все-таки на такую крайность решил не идти. И вообще, все с точностью да наоборот, я вспомнил пустые, налитые кровью глаза Степана. Без того самогона жертв только меньше будет. Мне уже хватило двоих осужденных, чтобы ты понимал. Или ты думаешь, что у меня такое хобби? Суды устраивать? А еще что, на завтрак младенцев поедать? Я чувствовал, что меня понесло, но ничего поделать с этим не мог, потому что уже на самом деле надоело, что каждый думает, что он умнее и пытается вставить свою точку зрения. Ладно, ладно, кивнул ошарашенный Тимофей, лишь бы все путем было. Я только отмахнулся от него. Лорд, верховная власть, тут все понятно, но это совсем не значит, что я должен любить издевательство над людьми. Мне, наоборот, было больно из-за того, что кто-то отказывался жить по общим законам. Горитрубов носился, как угорелый. Сегодня у него работало целых 3 перегонных куба. Да, оказалось, что аппарат далеко не один. Люди брали в путешествие только самое необходимое, и у Горитрубова это оказались самогонные аппараты. Что тут скажешь? Пал Матвеевич экспериментировал, как мог. На столе перед ним лежали куски бамбука-тростника, который мы постановили пускать на самогон, но кроме этого еще какие-то травы, плоды и другие ингредиенты. Едва заметив меня, маг огненной воды сложил ладони в молитвенном жесте. «Простите великодушно, что попросил вас прибыть, но у меня действительно нет ни минутки». В следующую же секунду он метнулся к одному из кубов поворачивать какой-то краник, видимо, чтобы я увидел, как он на самом деле занят. Прям вот вообще ни секундочки. «Да ладно», я махнул рукой, оглядываясь. «Я хочу, чтобы ты отдал все запасы самогонки из жамалистового дерева». После этой фразы Горитрубов замер, а потом медленно поднял голову на меня. «И затем я буду готов выслушать, зачем ты меня хотел видеть». «Все?» – переспросил Пал Матвеевич и покосился в угол. Я проследил за его взглядом и понял, что дело плохо. Я-то рассчитывал на 15-20 литров. В запасе же я увидел 4 200-литровые цистерны. Даже, если допустить, что полна только одна из них, можно понять уровень катастрофы. 20 литров, ответил я на это и тут же увидел облегчение в глазах мага. А остальное, вылить. Облегчение сменилось обреченностью. Послушайте, ваша светлость, Горитрубов явно забыл, что он весь полностью занят. Я же хотел провести исследование, чтобы нейтрализовать ту самую частицу, которая ведет к пагубным последствиям. Разрешите продолжить исследование. Ну а чего раньше-то молчал? Спросил я, прекрасно понимая, что вопрос этот больше звучит, как издевательство. Но я же занимаюсь новым сырьем. Уже реально взмолился Пал Матвеевич, поднимая одобрение Тимофея, который, сжимая артефакт в руках, только переводил взгляд с меня на мага и обратно. Как раз из-за этого вас и вызвал. Значит, так, мне надоели проблемы в каждом углу моего небольшого лагеря. 20 литров завал на дорогу возле шатра охраны. Остальное оставляй только до завтрашнего дня. И если ничего не придумаешь, вылить. А теперь спрашивай. Горитрубов всплеснул руками, но возражать не решился. Вместо этого он подошел к столу, где были разложены всякие ингредиенты, и, пожевав губу, начал. «Сегодня получится сделать литра 3, не больше», — проговорил Павел Матвеевич, оглядывая тростник. «Дело в том, что в таком виде, как есть, он почти ничего не дает, ни сахара, ни спирта. Его нужно настаивать. У меня есть 3 варианта, на чем именно, но мне нужно, чтобы вы попробовали. Ты меня отравить хочешь?» Я ничего не понял из того, что сказал маг, поэтому решил уточнить. «Надо настаивать? Настаивай. Чего ты меня-то хочешь спрашивать? Или мне за тебя и самогон гнать?» «Никак нет», — маг огненной воды понял, что хватил лишку, и лорд сердится. «Просто, я думал, что вы...» «Я не пью», — ответил я все в том же тоне, но затем немного смягчился. «Но другие, как выяснилось, без этого не могут. И вот, чтобы у них был отдых, мы с вами и стараемся. Возьмите дегустатора, чтобы он пробовал и вам говорил. Только меня предупредите, чтобы я его не изгнал к чертовой матери. Приходите вечером», — все-таки попросил меня Горитрубов. «Все-таки первая партия будет готова. Подумаем, как распределить. 3 литра, на почти 400 человек». Сначала в моем голосе еще был сарказм, а потом я бросил взгляд на все те же цистерны. «Только не вздумайте поить тем дурманам, ясно? Я сегодня объявлю, что по техническим причинам выпивка будет только завтра». В этот момент 2 специально присланных боевых мага налили 20-литровую канистру дурманящего самогона и понесли луки. Я вздохнул. «Когда думаешь о своем идеальном городе, никогда не предполагаешь, что столкнешься с подобными мелочами, которые в итоге оказываются совсем не мелочами». С этими мыслями я и покинул Павла Матвеевича, чтобы оказаться у него снова через несколько часов. За это время я успел поесть, сходить к магам земли. Сейчас меня интересовало, как идет устройство плато в лагере. Если кольцо особо хлопот не доставило, и его сделали достаточно быстро, то с центром вышло значительно тяжелее. Да, использовались уже булыжники с горы, но их доставляли в открытую почву. А это означало перемещение палаток по всей территории работ, что, естественно, вызывало дополнительные неудобства. Потом я наблюдал за разросшимся полем невидимых горшков, из которых росли вполне себе осязаемые стебли растений. Картина, конечно, сюрреалистическая, но в то же время и завораживающая. Если плато выдержит движение земли под нами, то все наше поле экспериментов не будет накрывать тенью лагерь, так как мы тщательно выбирали сторону. Но вот относительно последнего надежд было мало. Буквально сегодня тряхнуло так, что я думал, все, поехали. Но нет, поляну проволокло пару метров, после чего движение прекратилось. Больше всего порадовало то, что наше каменное плато вполне себе выдержало. То есть, если мы и будет колесить по блуждающим землям, то только вместе с нашим домом. Этакая улитка-переросток. Ну и последним я посетил закуток, где посадили тростник для самогонки. Сначала я даже не поверил своим глазам, потому что буквально за день эта штука вымахала метров на 5 в высоту. Тонкие прямые стебли с узловатыми утолщениями каждые полметра и высотой с двухэтажный дом. Я оказался под впечатлением. После заката, собрав информацию по всем своим распоряжениям, я вновь оказался у Павла Матвеевича. На этот раз рядом со мной никого не было, да и я сам оказался более расслаблен, чем днем. Тогда меня сильно нервировало все происходящее. А сейчас я уже уверился в том, что двигаюсь в верном направлении. Кстати, теперь он сам меня нашел и позвал к себе. «Какие прогнозы?» — спросил я, пока Горитрубов вытаскивал пузатые склянки, наполненные маслянистой жидкостью разной степени прозрачности. «Сбраживать надо», — развел руками Павел Матвеевич. «Я тут, конечно, колдонул для порядка, но все равно не уверен в результате». «В каком смысле?» — не понял я. «Пить это можно?» «Ну вы попробуйте», — со страхом в глазах, памятуя о нашем предыдущем разговоре, предложил он. Я взял одну стопку, которую он налил на пробу, принюхался. Гадость жуткая, отдает сивухой, еще какими-то неприятными запахами. Я сделал крохотный глоток и едва не поперхнулся. «Отрава самая натуральная. Самогон, как самогон», — ответил я, пытаясь отдышаться, а заодно и прислушиваясь к внутренним ощущениям, хотя предыдущий пился мягче. «Это потому что там содержание всего такое, какое нужно», — вздохнул Гарри Трубов, с сожалением покосившись на цистерны, стоящие вдоль вала. «Жаль, конечно, что отрицательный эффект столь сильный. На этот раз меня не оглушило пойлом так, как в первый. Да, немного разлилось тепло в желудке, но это был единственный положительный момент. Агрессия и апатия не приходили, что уже радовало. Но вот в остальном, хотелось даже те полглотка, что я употребил, вернуть магу обратно. Вот есть еще два варианта», — замирающим голосом проговорил Павел Матвеевич, заглядывая мне в глаза. «Ты чего, на мне опыты, что ли, решил проводить?» — проворчал я для порядка. «Нет уж, давай будем это делать на более приспособленных индивидах». Я подхватил все три пузатые склянки у мага огненной воды и пошел с ними в глубину лагеря. Люди у костров сегодня были хмурые и косились без улыбок на проходящих. Ну, конечно, все знали, что сегодня какая-то заминка с алкоголем. Но, к чести людей из моей общины, должен сказать, что они претерпевали это лишение стоически. Отметив для себя три ближайших костра, я поочередно подошел к каждому и раздал по одной склянке Павла Матвеевича, говоря примерно одно и то же. «Вам сегодня предстоит честь попробовать новый сорт напитка», я тщательно подбирал слова, чтобы не выразить собственное мнение. «Только смотрите, его очень мало, поэтому будьте аккуратны. Плюсом будет немалая ответственность, так как утром вы должны будете рассказать свои ощущения». У первого костра мою фразу даже не дослушали. Как только люди увидели специфическую бутылку, так сразу потянулись к ней. Глаза их загорелись, а изо рта натурально потекли слюнки. Поэтому у остальных костров я сначала говорил то, что хотел, а уже потом показывал бутыль. В самом конце случился небольшой казус. Поскольку народ не сидел постоянно у одного костра, а иногда ходил и к другим очагам, возле последнего оказался один из мужиков, которому самогон не был предназначен, так как он пришел от другого костра. Он так сильно обиделся, что обратился ко мне напрямую. «Это что же творится, ваша светлость?» — обратился он ко мне, разводя руки в полном негодовании. «Этим вы на тест дали оскотиниться, а мне как же? Дайте и мне на тест, я же тоже человек». «Послушай», — я склонился к самому его уху и почувствовал запах давно немытого тела, и это мне не понравилось. «Это очень уж экспериментальный образец, понимаешь? Вот вырастет у тебя к утру хвост, что ты будешь делать? Куда с этим пойдешь? А тут у нас специально подготовленная группа». «Хвост?» — мужик выпучил глаза так, что это было видно даже в темноте. «Хвост, хвост», — подтвердил я. «А может и чего посерьезнее, например, рога?» «Рога?» — изумился мужик еще сильнее. «Одним словом, если ты обещаешь мне завтра сходить в душ, то я принесу тебе уже не экспериментального самогона». «Идет?» Я решил, что устал слушать глупые вопросы с выражением детской непосредственности на лице. «Идет?» — моментально согласился мужик. «Только как же вы меня найдете?» «По запаху?» — чуть было не брякнул я, но потом подумал, что если он помоется, то сарказм уйдет впустую. «Не беспокойся, найду». «Ты у какого костра обычно?» И мой собеседник махнул рукой в приметный угол. «Что ж», — я обратился к Гарри Трубову, безмолвно следовавшему за мной все это время. «Вот уже и на завтра заказчики появились. Идите, закрывайте спрос предложением». «Слушаюсь, ваша светлость», — ответил тот и буквально растворился в темноте. Спать хотелось жутко. Чуть ли не шатаясь, я добрел до своего шатра и увидел Богатырева, который стоял на страже. «Чего, молодых не хватает?» — спросил я у Алексея, но тот махнул рукой и улыбнулся. «Отпустил всех отдыхать, а то какой день, все пашут без остановки». Так и сорваться недолго, он являл яркий пример отца для всех своих подчиненных. И мне даже удивительно стало, как этот добрейший человек попал в сопровождение лорда, изгнанного собственным отцом. Впрочем, будем считать, что мне повезло. Я уже шагнул в шатер, но кое-что вспомнил и вышел обратно. «Алексей, я прошу никого ко мне не пускать, хорошо? Мне действительно хотелось как следует выспаться». «Вообще никого?» — Богатырев не подтрунивал, а собирался выяснить четкие границы приказа. «Только Тимофея, либо сам можешь меня побеспокоить, но только в случае чрезвычайной ситуации». «Никаких. Меня лорд точно ждет не пускать». «Понятно?» «Так точно, будет исполнено», — отрапортовал Алексей, и я со спокойной душой пошел спать. Мне дали выспаться. Даже удивительно, что ночью не было никаких происшествий. Я уже невольно привык к царящей вокруг суматохе. А вот на завтраке меня ждал сюрприз. Я встал в очередь к котлу с кашей вместе со всеми, и ко мне сразу подскочил один из испытуемых. Выглядел он болезненно, что меня сразу насторожило. «Лорд, я больше никогда пить не буду, ни капли», заявил он и свалился в обморок прямо предо мной. Такого эффекта от самогона я еще не видел. Глава 17. Недолго думая, я подхватил мужика на руки и потащил его к целителю. Но практически сразу ко мне подскочил невесть откуда взявшийся богатырев и, можно сказать, отобрал подданного. Хотя, честно говоря, я не уверен, что смог бы его дотащить до медицинского шатра, ведь пока еще не был достаточно сильным. С благодарностью кивнув Алексею, я поспешил к Сергею Васильевичу. Старшина с мужчиной на руках следовал за мной. С той стороны, где я вчера раздавал пробные образцы самогона, послышались обеспокоенные возгласы. Целитель встретился нам по пути. Он только что вышел из шатра, чтобы направиться на завтрак. «Что случилось?» – спросил он, разворачиваясь на 180 градусов, чтобы вернуться в шатер. «Есть предположение, скорее всего, отравление», – ответил я и немного погодя добавил. «Полагаю, не последнее за это утро». Тут к нам подскочил Кирилл. Он посмотрел на Алексея, потом на меня, и все-таки поинтересовался у меня. «Помощь нужна?» «Да», — ответил я, заходя внутрь шатра вслед за Сергеем Васильевичем. «Во-первых, пришлите сюда Горитрубова. Во-вторых, обеспечьте доставку всех, кому плохо. Не факт, что они дойдут сами». «Нет», — махнул в этот момент целитель, но тут же спохватился. «Имею в виду, проще будет на месте всем оказать помощь», — произнес он уже извиняющимся тоном. «Но если вы хотите...» «Нет», — я покачал головой, «вам виднее, что нужно сделать с другими». «Ничего пусть не делают», — ответил Сергей Васильевич. «Только на бок пусть положат, чтобы больные не захлебнулись и из-за языка не задохнулись». «Слышал?» — спросил я у Кирилла, вошедшего вслед за нами. «Выполняй». Тем временем Алексей положил потерявшего сознание на кушетку. Сергей Васильевич сразу же склонился над ним и несколько минут колдовал, чтобы понять причину недуга. Руки целителя замерцали от маны, и со стороны это выглядело завораживающе. У него очень сильное обезвоживание и истощение на этом фоне. Такое ощущение, что из него выкачали очень много жидкости и жизненных сил. Горитрубов вошел в шатер как раз в тот самый момент, когда целитель начал говорить, поэтому он все слышал и мрачнел с каждым сказанным Сергеем Васильевичем словом. «Все слышал?» — спросил я мага огненной воды. «Есть мысли по поводу того, из-за чего это происходит?» Ответить он не успел, потому что в шатер ввалился запыхавшийся Кирилл. «Еще 12 человек без сознания, 3 просто чувствуют себя очень плохо». «Ничего себе!» — пробубнил себе под нос Павел Матвеевич. «На 16 рыл разделили, 3 литра. Так от чего это? И самое главное, как исправить?» — настаивал я, сверля Горитрубова взглядом. «Ты же понимаешь, что времени мало». «Понимаю», — кивнул тот и крепко задумался. А тем временем целитель составлял какое-то лекарство, причем, сразу в достаточном на всех пострадавших объеме. Вероятно, пара компонентов вошла в противоречие, выдал, наконец, Горитрубов. «Но это все из-за спешки. Сложно все успеть в такой короткий срок. У меня же не было времени провести все необходимые проверки. Тяп-ляп, быстрее, все пропало. Ты мне еще тут повозникой», — сказал я больше в шутку, но маг огненной воды моментально осекся. Все-таки с лордом спорить он не хотел. «Ты же понимаешь, что нам надо успеть до того, как народ начнет бунтовать. Понимаешь же?» «Понимаю», — Павел Матвеевич опустил голову. «И не думай, что к тебе сейчас есть какие-то претензии». Я решил подбодрить Горитрубова, чтобы у него дальше был стимул работать. «Я же все понимаю, поэтому не ругаю, а говорю, что надо искать дальше, надо работать». «Все ясно?» «Теперь да», маг буквально воспрял духом. «Все, работай», распорядился я, «и мы будем работать». Павел Матвеевич кивнул и направился к выходу. «Но помни, я решил все-таки не отпускать его без напутствия, что ближе к вечеру трезвые люди превратятся еще и в очень злых». Маг огненной воды усмехнулся, но ничего не ответил. А я подумал, что у меня есть еще одна мысль. «Павел Матвеевич», — позвал я, и Горитрубов снова уставился на меня. «Попробуй градус снизить. Может, поможет. Если самогон будет по крепости как вино или даже пиво, это решит многие проблемы. Люди не будут злые, и при этом не станут напиваться в хлам, как раньше. Ох, и сложную задачку мне оставил прошлый лорд. Ввел бы он сухой закон месяц назад, и ничего этого бы не было. Хотя не стоит исключать, что возможно и его самого в живых тоже не было. Трезвые люди сместили бы его гораздо раньше. Он снова кивнул и на этот раз поспешно вышел. Видимо, чтобы я не успел ничего больше ему сказать. Я перевел взгляд на Сергея Васильевича. Тот, не обращая внимания ни на что, занимался лекарством для тех, кому сегодня утром было худо. Тогда я глянул на Алексея. «Пойдем на завтрак, заодно целителю принесем еды, а то он себя не помнит, помогая другим». Старшина боевых магов кивнул, и мы вышли из шатра. Сразу после завтрака отправился к Арсению Олеговичу. Пожилой маг земли сегодня чувствовал себя значительно лучше, чем вчера. Сперва я хотел пройтись по отравившимся, но Алексей заверил, что они обойдутся без меня, так как там все дело только в уходе. Это может сделать каждый, а вот помогать укреплять основание нашего города могут только избранные, такие, как я. Горный же был рад тому, что я снова пришел. Он очень сетовал на то, что скорость уменьшилась, но я его успокоил. Совсем скоро она увеличится, надежда была на найденный мною артефакт, так что не переживайте. Я установил свои положенные 6 булыжников и истощил запас маны, что превратилось в ежедневный ритуал, но я чувствовал, как вместилище магии потихоньку разрастается, неспешно, но все-таки увеличивается. После этого мы снова встретились с Богатыревым. Тот уже отнес завтрак Сергею Васильевичу и проверил все посты, а также помог с теми, кому было совсем худо. «Как настроение, ваша светлость?» – спросил он меня, едва завидев. «Готовы размяться?» «Абсолютно не против», – ответил я, прищурившись. «Вот только подозреваю, что на твоем языке это значит нещадно себя измотать». Старшина боевых магов рассмеялся, но кивнул. «Обычно, да, но я вам на первое время слишком тяжелых упражнений не дам. Тут надо постепенно организм приучать, если сразу, то ничего хорошего не будет. Пойдемте». И я пошел за Алексеем в специально оборудованный на свежем воздухе уголок. Кроме нас тут занимались еще несколько боевых магов, да и пара мужиков была. Эти зыркали на меня удивленными глазами, мол, как так, сам лорд заниматься пришел. Богатырев показал, что мне делать, а сам наблюдал, чтобы я выполнял упражнения правильно, держал нужную осанку и привыкал к нагрузкам постепенно. «Разведка доносит, что последнее движение земли принесло много нового», — сказал он, задумчиво глядя на то, как я приседаю. «Судя по всему, к нам приблизились земли, буквально кишащие монстрами. Мы с ними вроде бы нормально справляемся», — ответил я, понимая, что разговаривать в процессе занятий очень сложно, поэтому встал, выдохнул, а потом глубоко вдохнул. «Какая конкретно угроза лагерю?» «Справлялись с одиночками», — покачал головой Алексей и оглянулся на своих подчиненных. «А теперь их там буквально кишмя кишит. А в чем угроза?» «Они постепенно подбираются к лагерю, и я не уверен. Точнее, не так, я уверен, что всех мы не остановим. Они прорвут нашу защиту, если мы чего-нибудь не придумаем. А что мы должны придумать?» Я смотрел ему в глаза, понимая, что именно сейчас происходит что-то типа оперативного совещания. «Стену, ров, защитные орудия?» «Но почему он раньше не сказал?» «Стена была бы идеальна», — кивнул Алексей и грустно улыбнулся. «Но за 3 часа ее не построить. Тут я вспомнил об артефакте, который отнес Ледяному. Тот его должен был уже зарядить. А, если так, то и со стеной вопрос можно вполне решить, хотя бы частично. А чего мы тогда тут прохлаждаемся, если времени в обрез осталось?» Прямо спросил я, не совсем понимая логику Богатырева. «Если все так плохо, надо к обороне готовиться. Фиг с этими тренировками, когда на кону безопасность общины. Неужели вы не понимаете, что о таком надо было сразу докладывать? У нас есть шансы выстоять, а мы попросту теряем драгоценное время», — громко сказал я. «Приношу извинения, это только моя вина, наказывайте только меня», — спохватился Богатырев, поняв, что неправильно расставил приоритеты. «Какое наказание? Я тебе говорю, чтобы в следующий раз мне докладывали сразу. Давай думать, что делать. Полагаю, нужно собрать на оборону всех магов, но для этого 3 часа не надо», — он пожал могучими плечами. «Достаточно особого сигнала колокола». «Ну да, тут он прав. Просто Алексей не знал, что у меня есть другие соображения». Тут раздался свист. Боевые маги побросали импровизированные штанги и гантели, ринувшись на звук. «Что уже?» — спросил я старшину, тоже собираясь бежать. Это одиночное нападение, он покачал головой. Разведка боем, так сказать. Если есть возможность что-то сделать, делайте. Я с вами, настоял тоном, не терпящим возражений. Хочу посмотреть, что там за монстры такие, многочисленные. Богатырев ничего не ответил, а в быстром темпе двинулся к тому месту, где можно было преодолеть вал. Я же все это время перебирал возможные варианты действий. А с какой стороны ожидаем нападения? Поинтересовался я, руководствуясь совершенно простой мыслью. Начать ставить стену там, откуда ожидается прорыв периметра. Полагаю, они возьмут нас в кольцо, ответил на ходу Богатырев. Но основная масса пойдет оттуда, он махнул рукой на запад. Много агрессивных урок с запада. В лесу оказалось непривычно тихо. Я сразу обратил на это внимание. Казалось, что даже деревья не шумят листвой на ветру. Между кронами деревьев повисла тревога, словно мучительное ожидание чего-то непреодолимого, неминуемого. Кроме нас с Алексеем в группе еще были Стас и Глеб. Пара незнакомых мне магов прикрывала тыл. Одним словом, все по инструкции. Маги перебрасывались условными жестами, которых я по большей части не понимал. Так, надо будет распорядиться, чтобы меня тоже научили всем этим тонкостям. А то чувствую себя дуб-дубом. Урка выскочил на нас метров через 100. Он нацелился на Глеба, не заметив Стаса, ушедшего вперед. А уж нас с Богатыревым монстр заметил только в самый последний момент, когда готовился перекусить нашим разведчикам. Но желудок нападавшего на этот раз остался пустым. Его сразил Алексей из арбалета, а Стас добавил несколько колотых ран в сердце, подскочив сзади. Мы подошли к монстру, чтобы внимательно его разглядеть. Размером с большого волка, он выглядел внушающим страх. Двойная челюсть, усыпанная острейшими клыками, колючая шерсть с непонятными зелеными выделениями на кончиках волос, мощные лапы с когтями. Одним словом, ровно такой, который может угрожать неподготовленному человеку при встрече один на один. Да, я выразил вслух свои мысли, а если их там таких сотня, то они могут и лагерь снести. Их там сотни, грустно ответил на это Стас. Причем, нет никакой уверенности, что они дрейфуют вместе с землей. Мне было сложно скрыть удивление. Сотни урок, и мне говорят об этом только сейчас. И что это значит? Насторожился я, понимая, что дела наши впервые за последние дни очень и очень плохи. Их не снесет новым передвижением земли? Нет, покачал головой следопыт, и тут подключился к рассказу Глеб. Есть повод полагать, что они целенаправленно двигаются в сторону нашего лагеря, буквально против течения земляных потоков. Он облизал губы и вдохнул, но, судя по всему, просто подбирал слова, чтобы объяснить. То есть они пронюхали о чужаках и идут разобраться с нами. Мы для них лакомая добыча. Это не похоже на обычную атаку монстров, согласился я и высказал совершенно случайную мысль, которая пришла мне в голову. А не мог их на нас кто-нибудь натравить? Мы уже не первый день в забытых землях, а массовое нападение грозит только сейчас. Странно это. Я бы поопасался держать подобную урку в качестве домашнего животного, хохотнул Богатырев, хотя было видно, что ему совсем не весело. Навряд ли они чьи-то домашние животные. Мы находимся в диких лесах, и всегда есть фактор, способный приманить любых животных или урков. Но как это сделать, мы еще не знали. Остальные просто промолчали. Вопрос оказался риторическим. Будем готовить оборону. Начинайте как можно быстрее, распорядился я. Поспешил к ледяному, оставив боевых магов разбираться с монстром. Его тушку надо сперва убрать с тропы. Нужно поторопиться. И сейчас все силы отправить на оборону лагеря. Дмитрий Егорович явно не был рад моему появлению, но старался улыбаться. Когда я попросил его отдать артефакт, он попытался всучить мне что-то другое, после чего я посмотрел на него в упор, приподняв бровь. «Ты что, ледяной?» — сказал я тоном еще более холодным, чем фамилия артефактора. «Хочешь, чтобы я начал тебя подозревать в чем-нибудь нехорошем?» «Да что вы!» — улыбка его стала до невозможности широкой. «Я же просто перепутал!» «Перепутал он!» — проворчал я, забирая нужный артефакт, казавшийся сейчас невероятно тяжелым. «Теперь я за тобой слежу!» Пусть знает, что меня так просто не провести. С Дмитрием Егоровичем работали еще два мага на подхвате. Как я понял, подмастерья, которые перенимали науку. Они похихикивали все время, пока мы разговаривали с Ледяным, и мне это очень не понравилось. Я сказал что-то смешное, на какое-то мгновение я даже забыл, что ужасно тороплюсь, и у меня на носу нападение урок. Не обращайте внимания на них, вмешался артефактор, грозно зыркая на своих помощников. Они немножко дурачки. А что же вы их держите возле себя? Я переключился на него. Честно говоря, во всем лагере больше всего мне не нравилось именно тут, на рабочем месте мага Ледяного. Что-то было здесь нечисто. Но каждый раз, когда оказывался тут, я спешил по неотложным делам. Так задач-то сколько? Развел руками Дмитрий Егорович. То сделай, это заряди, тому посоветуй, этому почини. И день проходит, словно и не было. Вот и нужны помощники делать механическую работу. А они ничего не перепутают? Спросил я с подозрением. А то, если дурачки, то могут. Подмастерья при этом снова захихикали, и я твердо решил с ними разобраться. Нет, я даю конкретные определенные задачи, ответил Ледяной, а затем сделал вид, будто что-то вспомнил, но выглядело это насквозь фальшиво. Слышал, что возникли проблемы с алкоголем. Сегодня как будто несколько человек на ноги пришлось поднимать. Ну было, а что? Я напрягся, потому что не понимал, куда ведет этот прохиндей. Что-то можете посоветовать. Исправить самогон может помочь тот самый артефакт. И он мне подмигнул, отчего подозрения только выросли. Какое именно? Мне решительным образом не нравилось выражение лица артефактора. Дмитрий Егорович открыл рот, а затем он резко изменил свой тон. И сказал артефактор совсем не то, что хотел поведать до этого. Словно поняв, что я не ничего помню, у него что-то перещелкнуло. Ох, не к добру это. Да делал я вам артефакт защиты, он и от отравления алкоголем помогает, проговорил Ледяной, а затем быстро-быстро добавил. Но, если вы его потеряли, ничего страшного, я могу еще сделать. Мне сейчас некогда, ответил я, решив разобраться со всем этим позже. Но как только закончу, мы поговорим, подмастерья снова хихикнули. И с вами тоже. Продолжите так вести себя в моем присутствии, отправитесь вычищать туалеты. Мальцы резко замолчали. Я окинул их строгим взглядом и вышел из палатки артефактора. Когда я подошел к западной стороне лагеря, тут меня уже ждал Арсений Олегович, за которым я послал до этого, а также несколько магов воздуха и земли, и несколько крепких мужчин. За несколько минут я объяснил им, что надо делать, и принялся соединять камни, которые люди выкладывали, как основу стены. Туда же я отправлял и капельки маны, которые генерировались во мне. Через 2 часа был готов приличный участок, но радовало даже не это, а толпа народа, собравшаяся поглядеть на эдакое чудо. Эта часть стены с западной стороны должна немного рассеять поток урок. Правда, стена вышла всего в 30 метров длиной. Времени мне катастрофически не хватало, и вот на этом фоне вдруг резко ударил колокол. Не так, как звал на прием пищи. Резко, тревожно. Проклятие, не успели. Мне бы времени до вечера, и с помощью артефакта я бы конкретно укрепил поселение. По границам лагеря встали маги, которые могли хоть как-то защитить народ. А уже через 10 минут на нас накатилось настоящее цунами. Это была волна урок, пытающаяся стереть наш лагерь с лица блуждающих земель. Глава 18. Это зрелище заставило мое сердце пропустить пару ударов. Вашу ж мать! Целые полчища монстров спешили к лагерю. Они шли с запада, но по мере того, как приближались, распределялись, стремясь взять поляну в окружение. Надеялись, что кто-то из нас побежит, и тогда таких убивали бы поодиночке. Как хорошо, что я успел всех проинструктировать. Каждый из моей общины знал, что побег – верная смерть, поэтому мы выстроили оборону максимально эффективным образом. На освободившемся пространстве, где мы укладывали камни в основании нашего будущего города, собрали всех женщин и детей, которые не могли сражаться самостоятельно. Их окружили боевые маги и те, кто просто мог дать отпор прорвавшимся животным. Остальные вооружились всем, чем могли, и встали в круговую оборону в нескольких метрах от вала. Первые же урки, которые преодолевали насыпь, прыгая сверху, натыкались внизу на очень горячий прием. В них стреляли, стараясь попасть в глаз, и резали заточенной и заколдованной сталью. Мне сразу кинули меч, которым я зарезал змею, и я тоже занял свое место в линии обороны. В первую минуту нападения мне даже показалось, что задача-то кажется не слишком сложной. Но тут подоспела основная орава урок. Они огибали построенную мной стену и наводняли пространство внутри вала. Раскрыв пасти, измазанные в чем-то синим, они метались из стороны в сторону, периодически натыкаясь на смертельный удар того или иного моего подданного. Не подпускать их к центру, громко крикнул я, нанося урке очередной удар. Проворные твари, монстров было слишком много. Они устроили настоящий хаос, носясь по лагерю. Сшибали палатки, разрывали их, потрошили содержимое. Меня обуяла злость, настоящая животная ярость. Я кромсал монстров мечом один за другим, сам не ожидая от себя такой силы. Злость придавала сил, но краем глаза я подмечал и происходящее вокруг. Вот распоротое правое плечо у одного из боевых магов. Оттуда лилась кровь, и свисали ошметки мяса. Но боец перехватил меч в левую руку и просто снес голову урку, который посмел его ранить. Вот Кристина, которая категорически отказалась отсиживаться в центре, за спинами боевых магов, обрушила огромный валун прямо на голову очередного урка. Да так удачно, что размозжила ее, прижав к земле. Задние лапы монстра еще несколько раз дернулись и затихли. Через долгие полчаса у меня стало получаться срубать уркам голову с первого раза. Они валились на землю без капли жизни в туши, даже если не удавалось полностью отсечь голову от туловища. К концу первого часа к первой волне волкоподобных монстров прибыло подкрепление, и тут они начали продавливать нашу круговую защиту. Урки, которые прорывались за наши спины, не встречали там практически никакого отпора, пока не доходили до круга с женщинами и детьми, а наши спины прикрывать было уже практически некому. Точнее, на троих-пятерых стоящих в обороне у вала, приходился лишь один, кто прикрывал их спины. Из-за этого в какой-то момент наша круговая защита рухнула, и каждый стал сам за себя. Мы находили следующую жертву и рубили, кромсали, избивали ее. Самое сложное было контролировать то, что происходит у тебя за спиной. «Прикрывайте друг друга», — прокричал я так громко, что услышал весь лагерь, и люди тотчас стали обращать внимание на тварей, подбирающихся к спинам наших. Монстры принесли с собой тяжелый запах свалявшейся шерсти и гнилого мяса, который перемешался с дымом. Это заставило меня насторожиться в первый раз. Через некоторое время я понял, что правой рукой едва могу поднять меч, так она устала. Но нет, сдаваться я не привык. В довершение ко всему моя одежда насквозь оказалась пропитана вонючей кровью. Тогда я скинул камзол, ставший невероятно тяжелым от жидкости, и по примеру боевого мага перекинул меч в другую руку, после чего продолжил рубку. На протяжении 2 часов нельзя было сказать, кто одерживает верх, а последние часы вовсе почти все пространство поляны превратилось в месиво из сцепившихся тел. Единственным островком спокойствия по-прежнему оставался круг, в котором находились женщины и дети. Они молча ждали свою судьбу. Несколько раз урки пытались прорвать оцепление и добраться до беззащитных членов общины, но каждый раз их жесточайшим образом уничтожали, оставляя тушу тут же, чтобы остальные видели, что их ждет. Круг держался. Пока что, я видел Богатырева, на которого накинулись сразу 3 твари, но он схватил 4-ю за хвост и начал лупить этих 3 их же товарищам. Вот это силища! А я едва не пропустил атаку на себя со спины, но вовремя почувствовал мерзкий запах, развернулся и рубанул от всей души и отсек урке половину морды. А сразу после этого я увидел, что у нас появился союзник, при этом довольно странный, нечто темное, мохнатое и продолговатое, не превышающие по длине моего предплечья, и в то же время с огромным количеством лап. Это животное, или насекомое, вставало на часть задних лап, вытягивалось вертикально и атаковало монстров. Причем я заметил все именно тогда, когда это мохнатое нечто рванулось и укусило урка в основание передней лапы. Во молодец! Уж не думал, что когда-нибудь даже в мыслях похвалю урка. Монстр взвыл, сразу же начал хромать, и через несколько шагов упал на землю, тяжело дыша. Мохнатая многоножка же собралась и принялась высматривать себе новую жертву. Причем людей она не трогала, безразлично пробираясь мимо них. Затем я отвлекся на парочку урок, которые пытались откусить от меня сочный кусок, но я резко воспротивился данному желанию, сделав твари короче на голову. А когда обернулся, увидел, что у союзницы многоножки проблемы. Она может нам пригодиться. Надо помочь. Один из монстров прижал ее лапой к земле, а второй пытался подловить момент, чтобы разгрызть мохнатое существо. Пока у него это не удавалось, потому что многоножка отчаянно сопротивлялась, постоянно делая броски в сторону нападающей твари, но было видно, что силы у союзницы на исходе. Хуже всего было то, что я не успевал. Впрочем, рассуждать было некогда, поэтому я все равно ринулся к 2 уркам, занятым мохнатой многоножкой, но добежать до них я не успел. Сначала меня снес один из новых монстров, только что прибывших из-за стены, но в последний миг я увидел, как кто-то выпустил стрелу в тварь, удерживающую нашу союзницу. После этого сбивший меня урка поплатился своей головой и остался лежать там, где сбил меня с ног. А вот у мохнатого существа снова появились проблемы. Две мертвых урки лежали возле нее, но над самой многоножкой стоял Стас с занесенным мечом и лицом, выражающим брезгливость. Сама же многоножка лежала на земле и никак не пыталась противостоять ему. То ли смирилась со своей участью, то ли совсем выдохлась. И когда следопыт уже опускал меч, я успел поставить свой, предотвратив бессмысленное убийство. «Нет», — сказал я, нагибаясь к мохнатой многоножке. «Да это же тварь еще хуже тех, что похожи на волков», — возразил на это Стас, но, по крайней мере, он перестал пытаться ее убить. Я взял существо с темными волосками, которые оказались очень мягкими, в свободную руку и поднес к лицу. Из глубин шерсти на меня посмотрели два умных глаза, а затем наружу высунулась довольно симпатичная головка, чем-то напоминающая кошачью. «Ты что?» — сказал я, показывая выказывающему всем своим видом омерзение Стасу, существо. «Смотри, какая она милая!» Благо сейчас был момент затишья, и я мог себе позволить забрать многоножку. «БРР», — заявил на это следопыт и поспешил дальше рубить монстров, чтобы только не спорить со мной. Мохнатая многоножка прижалась ко мне, и я почувствовал успокаивающую вибрацию. «Не переживай, дружок», — сказал я вслух, но почти шепотом. «Я тебя в обиду не дам. Я видел, как ты храбро сражался против твари, и тут на руке я увидел зеленоватый след. Тебя ранили?» «Да». На меня смотрели два пронзительно зеленых глаза, и мне показалось, что существо кивнуло. «Придется потерпеть», — ответил я на это, запихивая существо за пазуху. «К целителю мы сможем попасть только после боя». Я почувствовал, как острые коготки очень аккуратно прикоснулись к коже на животе, а затем существо удобно устроилось так, что совсем мне не мешало. Более того, до окончания сражения я вообще забыл о том, что у меня кто-то сидит под рубахой. Бой продолжался. Соотношение сил выровнялось. С нашей стороны было много легкораненых, но почти или совсем не было убитых. Все-таки мы вовремя подготовились к нападению и смогли правильно организовать защиту лагеря. А вскоре произошел переломный момент. Очередному урку я не снес голову, а раздробил ее. Меч вошел в голову сразу за лобной костью, отрубив пасть и морду. Внутри обнаружился довольно большой кроваво-красный кристалл. Причем при ударе я его тоже задел, да так, что кристалл лопнул. Мана из него выплеснулась и направилась ко мне. Она теплыми потоками проникала в грудь, наполняла источник и заставляла его расширяться. Стенки истончались, но в тот же миг укреплялись новым потоком маны. На долгую секунду я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Источник слегка расширился, и я стал сильнее. Немного, но сильнее. А это означало только одно: я нашел способ легко повысить свой уровень. И тут меня захватил азарт. Я ринулся вперед к тварям, не ожидая нападения. Урка попался мне под руку практически сразу. Мана из его кристалла также была впитана мной, увеличив источник магии, как и в предыдущем случае. Я выпрямился и расправил плечи. Усталость вмиг исчезла, и у меня открылось второе дыхание. Следующего монстра пришлось уже догонять, а некоторые бойцы последовали моему примеру. Через полчаса твари просекли, что мы гоняемся за ними целенаправленно, и начали потихоньку отступать. Правда, ряды их оказались сильно поредевшими. Они и сами это понимали. Но отошли урки лишь для того, чтобы перегруппироваться и ударить уже сжатым кулаком по разведанным точкам. Зато я уже набрал столько маны, что меня буквально распирало от энергии. Именно сейчас казалось, что мне абсолютно все по плечу. Могу взять и всех нападавших разорвать голыми руками. Ко мне подошел Богатырев. Он весь был в царапинах, кое-где одежда его представляла лохмотья, но, в целом, никаких значительных увечий у него я не заметил. «Они снова окружают лагерь», — проговорил он своим низким басом. «Но на этот раз сменили тактику. Что им нужно?» — спросил я, на что старшина боевых магов пожал плечами. «Думаю, они ударят по женщинам и детям», — ответил Алексей, взглянув на круг, который по-прежнему держали его бойцы. «Хотят убить всех нас, мы же для них лакомая добыча, а особенно женщины и дети». Я до боли сжал рукоять меча. «Вот же мерзкие твари». «Но нет, пусть даже не надеется. Я не позволю забрать ни одну жизнь из этого лагеря. Сделав несколько глубоких вдохов, я снова прислушался к распирающей меня энергии. И тут взор упал на начатый мною кусок стены. Если использовать его и ту силу, что сейчас сосредоточено во мне, распорядись, чтобы всех небоеспособных перевели к стене, громко велел я. Но, ваша светлость, там слишком близко к... Начал было Богатырев, но я оборвал его, понимая, что времени совсем мало. Быстрее, рыкнул я и тут же устремился к стене. К тому моменту, когда подвели женщин и детей к стене, я уже поднял изрядный земляной вал, оставив только проход внутрь. И когда все, кто не мог сражаться, включая раненых, оказались там, я закрыл проход и поднял земляную стену до высоты трехэтажного дома. Со стороны выглядело это так, словно земляной смерч с небольшое дерево в обхвате выстраивает заграждение, используя почву под ногами. В довесок я зацепил и несколько установленных уже булыжников, но сейчас все это было неважно. Самое главное – выполнить обещание и сохранить жизнь каждого из моей общины, каждого, кто доверился мне. И теперь, мало того, что я еще надежнее защитил беспомощных, чем когда они были в круге, я еще и высвободил несколько пар рук, которые очень пригодятся в решающем побоище. Теперь орки ринулись разом, скопом со всех сторон. Они мчались, сломя голову, не обращая внимания ни на что, в то место, где до этого стоял круг из боевых магов. Какого же было изумление монстров, когда они увидели пустоту? Этим мы и пользовались. Головы слетали даже энергичнее, чем раньше. Я же дробил черепа и впитывал в себя ману из кристаллов. Наверное, в какой-то момент надо было бы остановиться, но я не мог, стал по-настоящему зависимым от магии. Но сейчас это было необходимо, чтобы поддерживать стену вокруг беззащитных. Последнего орка убили уже к вечеру, когда солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом. Уж не знаю, убежал кто-нибудь из них, или все полегли тут. Меня это, честно говоря, сейчас и не волновало. Последние силы я потратил на то, чтобы убрать земляную стену, оставив только тот кусок, который я поставил утром. К нему-то я и привалился, тяжело дыша. Вымотал меня не только бой. Гораздо сильнее меня вымотало управление таким количеством магии, которое этому телу не было привычно. Я хорошо чувствовал, как ломит магические каналы по всей их протяженности. Сейчас у меня уже не было эйфории. Мне хотелось закрыть глаза, а открыть, когда это чувство уже исчезнет. Ко мне подошел Арсений Олегович. Сначала по его лицу я подумал, что еще что-то стряслось. Но, как оказалось, дело было не в этом. «Как же вы это?» – спросил он голосом, выражающим глубокое потрясение. «Как же я что?» – пришлось переспросить, потому что я сейчас понимал не очень хорошо. «Дрался?» «Да нет, со стеной». Он показал мне на остатки земляной стены, которую я уже почти успел разрушить. «Откуда у вас столько сил нашлось на подобное? Вы же слабы, как маг. Простите за откровенность». «Ничего, на правду не обижаются», – я хмыкнул, перевел взгляд на высокое небо, потом тяжело вздохнул и снова посмотрел на пожилого мага. «Я разбивал креслы в черепах урок и впитывал ману. Благодаря ей создал защитный кокон. Но ведь это...» – он замолчал, хлопая глазами, но все-таки закончил. «Невозможно. Я чуть было не ляпнул. В моем мире возможно». Вместо этого сказал: «У меня получилось. Возможно, это родовая особенность». Я покачал головой. «Или артефакт какой-нибудь помог. Например, этот, я вытащил из-за пояса жезл, который после стройки был совсем легким, а вот сейчас значительно потяжелел. Значит, я и артефакт смог зарядить. А это уже очень интересно. Но я о таком никогда не слышал», — всплеснул руками Горный. «Впрочем, это не значит, что такого не существует». Он крякнул и сел рядом со мной. «Я же думал о том, что, кажется, нашел очень крутую возможность развития. Да, сейчас вместилище магии снова уменьшилось, почти до исходного размера. Но, во-первых, оно все равно стало больше, а во-вторых, стал заметен потенциал. Это говорит о многом. Итак, если у меня не получается развиваться по правилам этого мира, я буду развиваться по правилам своего прежнего. Тем более, магия-то моя, по большей части, оттуда. И тогда, в конце концов, я снова смогу возводить города всего за одну ночь».